В обном зале опять было людно. Лаврентьев, выслушав доклад Горюнова, велел отвезти колдуна в душ, переодеть его, дать поесть и привести для разговора. Ну и следить в оба, конечно. Кто знает, провокацию колледжа исключать нельзя, особенно при том, что предыдущий крот раскрыт. Обсуждали, судя по всему, как раз итог обыска на узле связи. На столе валялся знакомый предмет — прямоугольник со сглаженными кромками, колдовской мобильник, какие-то пластинки и куски проводов. Буквально по обрывкам разговоров я понял, что нашли именно его, причем с распаянными проводами. Вот тебе и на. Выходит, колдуны каким-то образом подружили колдовство и технику. Значит, это возможно. А что еще возможно? По словам одного из оперативников, разговор с ним вел Семашко, остальные слушали, было ясно, что мобильник работал чем-то вроде преобразователя сигнала, перенаправляя звонки с телефонов через несуществующий номер на себя, и выходил на связь с колледжем. Своего рода модем. Да, хорошо продвинулся колледж. Дождавшись паузы, я вклинился в разговор и спросил, нашли ли того, кто его установил. Почти не удивился, услышав отрицательный ответ. Опер сказал, что посторонних на узле связи не было. «А допели?» — поинтересовался я. Опер смутился, зато в разговор вступил Семашко. «Сейчас там дежурят наши люди, они проверяют работников. При обыске допели незамечены. Но тут вы, Сергей Михайлович, правы. Они вполне могли быть. Контролировать их открыто стали не более недели назад». «Ну что, сдать Нику?» «Судя по всему, придется, ставки слишком уж возросли». Немного подумав, я выложил свои соображения, в том числе и то, что удалось выяснить у Ники на экспресс-допросе в анклаве. «Народные мстители, мать вашу!» — выругался Кращук, и по безопаснику было видно, что его аж трясет от ярости. «Выпороть бы вас, как пацанов! Горюнов, давай с мужиками бегом туда! Прямо там трясите и коменданта, и этого Никитину! И по пути туда прихвати участкового по тому району, если они говорят, что этот клетчатый где-то рядом живет. Антоха козырнул и умчался. Эх, Рыбина бы сюда. Он ведь тоже видел этого клетчатого. Но, увы, уже никак. Что-то крутилось в голове, связанное именно с покойным охранником, но что? Опять не ухватить мысль. «А что с допелем, которого вы из базы забрали?» — спросил я у Корощука. Он молча повернул меня за плечо к Семашко, и тот пояснил. «Да ничего, ноль. Много допрашивали. Судя по всему, с колледжем не связан. Одиночка, жил сам по себе, просто нашел теплое местечко. Видимо, понял, что двум смертям не бывать. Так что особо не болтает. Но и не врет, если верить нашим колдунам». «Да, тупик. А он жив?» «Куда он денется? Но что с ним делать, непонятно. Выпускать же нельзя». — Волков, ты скажи уже, куда клонишь, не морочь голову! — устало велел Корощук. — Без твоих ребусов тошно! Я попытался собраться с мыслями. Он нам тогда ляпнул, что чувствует смерть других. Ну, что охранника этого убили и типа того. Может, он и своих сородичей чует. Тогда искать будет в разы легче. А то мы о них почти ничего не знаем. По лицу безопасника было ясно, что он воспринял эту мысль без энтузиазма. А вот Лаврентьев, похоже, заинтересовался. «Виктор Петрович, ваше мнение?» «Я не очень представляю работу с допелем, особенно на открытом пространстве», — развел руками Семашко. «Как его ограничить?» «Серебряной цепочкой», — вдруг сказал Корощук. «При попытке разорвать, она так или иначе врежется в кожу, и он сдохнет моментально, пикнуть не успеет». «Молодец, Богданыч. Сразу видно волка. Мне, например, такое в голову не пришло». А похоже, Корощуку и самому мысль понравилась. По глазам видно, загорелись. «Так, товарищи, проработайте этот вопрос очень быстро», — приказал Лаврентьев. «Может, даст результат. Потом свяжитесь с Горюновым. Если есть возможность, берите оперативников и волоките допеля к группе Горюнова на помощь». Он хотел еще что-то сказать, но прибежал посыльный. Отозвав Степана Васильевича в сторону, что-то негромко ему передал. Когда Лаврентьев повернулся к нам, он был чернее тучи. «Судя по всему, колледж снял обереги на стене», — сказал он. «Сигналки не работают. Олег Богданович, распорядитесь усилить дозоры на башнях». «Час от часу не легче». Корощук ушел, народ опять зашумел, что-то обсуждая. На меня никто не обращал внимания. Я тихонько отошел в сторонку, сел на откидной стул. Целых два блока таких стояло у стены. Скорее всего, в этом присутственном месте они были с самого начала, учитывая, насколько вытерт кожзам на сиденьях и спинках. Ну что, события пошли вскачь. Какой еще шаг сделает колледж? Диверсия, изоляция, снятие оберегов? Судя по всему, колдуны вдобавок сунулись в Виковщину. Зачем? На переговоры? Вряд ли. Лесная семейка в этом случае вряд ли сделала бы то, что, заикаясь, пытался сказать Колтырин. Скорее всего, планировали какую-то гадость. Но это мы узнаем и очень скоро. Каращук и Лаврентьев не успокоятся, пока не выжмут колдуна досуха. Вообще, конечно, нехорошо это. Если жители Виковщины явно выступили против колледжа, значит, Каращук опять начнет дожимать меня. Ну как объяснить ему разницу между тем, что они делают по своей воле, и тем, о чем мы пытаемся их просить? Объявили перерыв, народ разбрелся. Предупредив охранника, я подхватил карабин и вышел. Смотаюсь хоть до столовой, что ли. Как раз должен успеть, время позволяет. Идя быстрым шагом на обрез мимо дровяных сараев в сторону своего бывшего дома, я вяло подумал. Надо же, вот где-то здесь на меня выпустили мотыльков. А вон кинотеатр, метров 200, не больше. И туда, и сюда открыли искусственный пробой. Интересно, связано ли это? Нет ли здесь, в центре города, некого источения ткани миров, упрощающего открытие пробоев? Дурак ты, Волков! Если колдуны сняли обереги сигналки со стен, где гарантия, что они не сняли и те, что защищают город в целом? Те самые, которые пробила и Ксения со своим безымянным братом. А это значит, город вообще не защищен от пробоев. И если колдуны захотят устроить диверсию, они сделают это на раз. Достаточно одного оборотня в центре, чтобы шороху навести. «Ну да, оборотня», — грустно улыбнулся я неожиданной мысли. «Оборотень в самом центре города и так уже есть. Но лирика лирикой, а предупредить надо, если, конечно, Лаврентьев со своими и так не догадался о риске для города». Взяв поднос, я встал в очередь, оказавшись вторым. Народу было немного, основное обеденное время уже закончилось. Половина третьего. Большая часть зала пустовала. Получив тарелку щей и макароны с котлетой и подливкой, я взял стакан компота и пошел к ближайшему столу. Уже сев и машинально прислонив карабин к стене, понял, что сижу на том же месте, где сидел с Виталиком. «Да, парень, если бы ты знал, какую кашу ты заварил». Думал я, помешивая щи. Как я понимаю, давно в городе не заваривалось подобного. Настоящий передел сфер влияния. Мысли перескочили с Виталика на Рыбина. И я наконец-то поймал ту мысль, что не давала покоя, и чуть не поперхнулся щами. Отложив ложку, я оперся локтями на стол, обхватил голову руками. А такое может быть? Если предположить, что может, то на многое, очень на многое можно посмотреть с другой стороны. И тогда пазл складывается, моментально, деталька к детальке, мгновенно отвечая на все вопросы. Очень захотелось завыть, но сдержался, конечно. Только зубами скрежетнул. Показалось, что очень громко, оглянулся. Нет, никто и внимания не обратил. Женщина на кассе в мою сторону и не посмотрела. Люди едят. Конечно, часть вопросов еще осталась, но это вопросы совсем другого порядка. Первой мыслью было бросить все и бежать в управу, но я сдержался. Поесть в любом случае надо. Правда, насладиться едой уже не получилось. Я, торопясь, глотал вкуснющие, почти домашние щи, как воду. И лишь сметя с тарелки половину макарон, задумался. А надо ли бежать? В конце концов, Каращук с компанией в этом направлении уже работают. Предположение — штука хорошая, но стоит ли лезть с домыслами? Может, сначала самому проверить? Может быть. Немного успокоившись, я опять взялся за второе, но мысль все равно не давала покоя. Какой простой и изящный вариант, объясняющий почти все заморочки. Ну ладно, есть один плюс. На той стороне, скорее всего, не знают об этой догадке, и это дает мне фору. И чем позже я свою догадку кому-нибудь озвучу, тем больше это фора. В конце концов, предпосылки к догадке есть у всех, но у меня их по объективным причинам больше. А у меня есть еще кое-какие дела, которые надо провернуть, пока события не пошли к решающей фазе. Я допил компот, закинул на плечо карабин, отнес поднос с грязной посудой. Ну что, дубль два.